Глава 8. Компаса у Влада не было. По звездам и луне тоже не сориентируешься. Небо затянуто тучами. Хорошо, что еще засветло. По выработавшейся за последнее время привычке успел засечь ориентиры сторон света. Теперь он знал, чтобы двигаться на юг, надо держать пожары от взрыва и горящих шалашей за левым плечом. Что будет после того, как пламя погаснет, Влад не представлял, но на всякий случай следил за направлением ветра. Он вроде дует равномерно и не меняется, так что до рассвета можно будет полагаться на него. Хотя, конечно, пользоваться такой навигацией не слишком удобно. Почему именно на юг? Не просто так он туда направился, а после коротких раздумий, прерываемых попытками обойти стороной шастающих по степи запов. Не все они рванули к пожарищу и лагерю. 2-3 группы поступили по-своему. Благо зрение его восстановилось настолько, что он благодаря своим новым способностям засекал их заблаговременно. Прежде всего, Влад вспомнил все, что успел заметить за время плена. Не так уж много, но и немало. Запы, похоже, заявились в степь серьезными намерениями. С припасами солидными. Шалаши капитальные поставили. Организовали прочесывание местности. Не надо быть гением, чтобы догадаться. Тщательнее всего искать источник так возбудивших их сигналов. Они будут в районе уничтоженного лагеря охотников. А он как раз севернее остался. И пусть сейчас, после пеленгации его сигнала, они изменят район поисков, но это произойдет не мгновенно. Было еще одно соображение, определившее его курс. Пленникам на проклятом юге делать нечего. Они должны направляться на север, или хотя бы запад или восток. Туда и пойдет погоня. Если честно, Влад плохо представлял себе, как далеко следует забираться на юг и когда поворачивать с этого направления, да и в какую сторону. Если не считать товарищей среди горцев, больше ему податься некуда. Но возвращаться в местность, плотно оккупированную луддитами, все равно, что забраться в клетку с тиграми, неделю перед этим их не кормив. Еще и космос помалкивает. Может, хоть он бы что-нибудь подсказал. Спать хотелось так сильно, что веки чуть ли не пальцами приходилось удерживать. Ныли натруженные ноги. Дергала болью рука, которой так и не дали восстановиться в покое. И очень хотелось навернуть чего-нибудь сытного. Пусть даже невкусного, подгорелого, залежалого, но чтобы побольше, и под горячий бульон. Из еды у него был лишь снег с приправой из собственной обильной слюны. Его было не то чтобы побольше, а много, до бесконечности. Но это не радовало. С рассветом тучи не ушли. Но заметив, с какой стороны начало светлеть небо, Влад убедился, что двигается в правильном направлении. Пусть даже не точно на юг, но его устраивает и приблизительно. Ближе к полудню Влад начал сдавать всерьез. И прежде он не очень-то выдающиеся рекорды скорости ставил. А сейчас лягушка – передвигающееся в толще сметаны, по сравнению с ним выглядело бы разогнавшимся гепардом. Ноги попросту не держали, и на каждом шагу он титаническими усилиями удерживал себя от желания улечься в снег. Это не дело. Пора устроить хороший привал. На остатках сил доплелся до одинокого кустика, придавил снег под ним, накидал несколько поспешно отломанных веток, завалился. Часик-другой. Ему хоть немного надо дух перевести. День теплый, температура в районе нуля. Он не очень замерзнет. А потом поднимется и будет шагать до самого вечера без остановок. Цивилизованному человеку одичать, расплюнуть. Последние месяцы жизни Влада очень даже располагали к одичанию, так что звериным чутьем он обзавелся. Пусть пока и не слишком развитым. Но его хватило, чтобы по пробуждении, еще не открыв глаза, понять, рядом кто-то есть. Очень плохо, что чутье не предупредило заранее, не дав врагам подойти незамеченными. В том, что это враги, Влад не сомневался. А кто еще, если друзей у него здесь нет? Хоть вообще не спи с такими делами. Обе последние попытки завершились появлением незваных гостей. Прям не степь, а проходной двор. Сколько рядом врагов, он не знал. Зато знал, что каждый миг промедления работает против него. Сейчас откроет глаза и увидит направленные в лицо острия копий, если так и будет валяться. Рывок в сторону. Рука, скользя вдоль снега, подхватывает копье, поднимаясь на колено. Влад взмахнул оружием. Не столько рассчитывая подранить противников, сколько заставить шарахнуться в стороны от остро заточенной кромки наконечника. Глаза, вопреки ожиданию, не резануло дневным светом. Причина этого оказалась проста. Влад умудрился проваляться до вечерних сумерек. Копье никого не задело, если не считать кустарника, давшего ему кров и за это лишившегося еще нескольких веток. Развернувшись в другую сторону, Влад не увидел запов, собирающихся его прикончить. Зато увидел Либерия. Луддит расположился неподалеку, причем с комфортом. Уложив на утоптанный снег свернутую в рулон шкуру, он расселся на ней с самым безмятежным видом, будто лорд у камина. Оружия у Либерия Влад не увидел, но прекрасно понял, что тот мог легко забрать себе и копье, и арбалет. Времени на это было предостаточно, раз успел подготовить себе такой трон. Значит, агрессивных намерений у церковника не было. Тогда зачем он здесь появился? Луддит, похоже, неплохо знал человеческую природу, потому что ответил на невысказанный вопрос, нарушив молчание. «Я бы хотел идти дальше с тобой». «А я бы хотел тебя прикончить». Прямо сейчас. Это твой выбор. Убить безоружного человека, кстати, не тронувшего твои вещи, в том числе копье и арбалет, нетрудно. Может, мне еще спасибо тебе сказать? Зачем ты шел за мной? Влад, если хочешь убить, то убивай. Если нет, то перестань кричать, Ветер утих. Громкие звуки в степи далеко разносятся. Ты же не хочешь, чтобы сюда пришел еще кто-нибудь?» «Мне и тебя более чем достаточно», – буркнул Влад и, воткнув копье в снег, начал отряхивать одежду и подпрыгивать на месте, стараясь хоть немного согреться. «У меня есть еда. Я слил воду из котла и забрал его с собой. Там много вареного мяса». В животе у Влада радостно забурчало, и он уже спокойнее спросил: «Хочешь сказать, что можешь быть мне полезным?» «А разве нет? Ты не так уж силен. Я легко захватил тебя врасплох. А если это будут запы?» «Мои лучшие друзья?» — ухмыльнулся Влад. «Я уже давно понял, что дружба у вас какая-то необычная. И это очень мягко выразился. Собственно, поэтому и хочу идти с тобой. Впервые вижу тварь, которая враждует с запами. Никто о подобном не слышал». «Решил меня изучить?» «Насколько это возможно?» «Либерий, я сам не понимаю, почему тебя не убил сразу, как только увидел. Ненавистнее тебя я здесь никого не знаю. У меня к тебе длинный счет, и хотелось бы его закрыть». «Это твое право. Закрывай. Но ты не похож на того, кто из мстительности способен пойти на глупость. Я не друг тебе, но и не враг. Я просто выполнял и выполняю свой долг перед орденом и церковью». «Не боишься идти с таким спутником?» «Я воин, а воины своей смертью не умирают». «А я, наверное, слишком добр, и потому тебя отпускаю. Вставай и иди на север к своим. Со мной тебе точно не по пути. Я иду на юг». «И как далеко собрался?» «Еще не знаю. Но ближе Подонца останавливаться точно не стану». «Отлично. Я могу дойти до него с тобой, а потом спущусь по его берегу к обитаемым местам». «Ты разве не понял? Я не хочу идти с тобой. Не доверяю. И вообще, из-за тебя погибли мои друзья. Да и я чудом выжил». «Мои братья тоже погибали от твоих рук. Но я все же не стал тебе мстить. Что есть месть? Реакция глупца, совершающего пустые поступки, не способные ничего исправить. Зато принести вред могут с легкостью». «Не пытайся мне проповеди читать. На меня они не действуют». «Уверен?» «Да. Слышал одну, когда ты перед толпой в Новограде распинался. Толпе понравилось, а мне как-то не очень. Много пафоса и глупо». «Надо же! Ты тогда так близко был». «Не то слово. Одно твое слово, и толпа бы от меня ни клочка не оставила». «Я бы постарался взять тебя живым». «Чтобы залить свинцом в гробу?» «Ты, Влад, слишком доверчив, раз повторяешь сказки, рассчитанные на ту самую толпу. Для нее достаточно повторить чушь 2-3 раза, и она начинает считать ее высшей истиной». «Это вас Геббельс научил?» «Я не знаю, кто такой Геббельс. Меня и многих других братьев учили разговаривать с толпой не один год. Я воспитывался при монастыре, как почти все наши воины. Таких, как ты, мы стараемся захватить живыми. Твоя женщина которую мы поймали возле пещеры, до сих пор жива. Ее держат в цитадели. Иерархи расспрашивают ее о древних тайнах. Пытают? Вряд ли. Насколько мне известно, она говорит без пыток. А что будет потом, когда все расскажет? Я не знаю, что будет дальше со мной, а ты спрашиваешь про других. Гроб и свинец? Вряд ли. Хотя и такое возможно. Это зависит от того, сочтут ли ее опасной. Живая, она источник сведений, которые могут пригодиться. Мертвая ничего не стоит. Влад, я не думаю, что смогу захватить тебя. А если и захвачу, то вряд ли удержу. Зато по пути с тобой я могу узнать важное и передать иерархам. В погоне за тобой я потерял слишком многих. Это поможет мне оправдаться. А ты получишь спутника, пусть временного, но опытного. И теперь тебе не надо будет ничего опасаться, укладываясь на ночлег. Не считая тебя. Сейчас ты спал. Но я не тронул тебя пальцем, а мог бы легко убить. Будь я в нормальной форме, ты бы не подкрался ко мне незамеченным. Охотничий лагерь, тот, что уничтожили. Ты действительно был там? Или чтобы шум поднять, сказал это? Отсюда обгорелая одежда. И руку левую оберегаешь. Я не обманывал. Меня там здорово приложило. У Запов есть летающая машина, а может и не одна. Это они делают такой огонь. Я знаю. Зачем они тебя искали? Это слишком долгая история, в которую ты вряд ли поверишь. Потому что мне самому верится в нее с трудом. Иногда думаю, что это бред сумасшедшего. И на самом деле я лежу прикованный к койке в клинике для сумасшедших. Да и вряд ли поймешь, если расскажу. Ты человек другого времени. Мы очень разные, хоть и похожи внешне. Что тебе стоит попробовать? Я устал. Слишком короткий отдых. Да и не ел давно. «Мясо. Я дам тебе мясо, а ты расскажешь». «Мало того, что собрался за мною вязаться, так еще и мясо в плату за информацию будешь давать». «Можешь забрать его себе все. Но разве трудно рассказать?» «Согласись, это не такая уж великая просьба». Владу неожиданно пришла в голову интересная идея. Ведь перед ним не простой парень вроде Диадоха, а один из церковников, причем далеко не рядовой. У него можно разжиться полезной информацией, расплачиваясь за нее своей. Разумеется, рассказывать стоит не все. Либерий ему не нравился так же сильно, как собаке палка. Но это не тот случай, чтобы идти на поводу симпатий, антипатий. У Луддита есть мясо и сведения. Если первое можно получить, банально отобрав, то для второго лучше иметь добровольного собеседника. В пытку, как способ добиться откровенности, Влад верил, но понимал, что палач из него не получится. Просто убить – это куда ни шло. Но терзать живого человека – он еще не настолько одичал. «Хорошо, Луддит, я расскажу тебе. Многое расскажу. Но и ты должен будешь взамен отвечать на мои вопросы». «Я не выдам тебе тайны церкви». «Тогда и от меня великих тайн не жди». «Хорошо, попробуем сговориться. И дай мне копье, я порежу наконечником мясо. И пока буду это делать, начинай рассказывать». «Что именно?» «Мой первый вопрос. Как ты оказался здесь? Как преодолел время?» «Хорошо, Лудит, я расскажу. Началось это в те времена, о которых у вас даже воспоминаний не осталось. Даже больше. Те, кого вы зовете древними, тоже о них почти ничего не помнят. По некоторым сведениям, память о моей эпохе специально уничтожалась. Так что я не просто древний. Я тот, в сравнении с кем они – новорожденные щенки». «Ты древнейший из древних?» «Выходит, что так». «Тогда почему тебя запы за своего не принимают?» «Ты слишком много задаешь вопросов, ничего не давая взамен». «Но я ведь режу мясо». «А ответы на мои вопросы?» «Сперва расскажи, как ты оказался здесь, ведь так и не ответил». «Хорошо. В тот день я, взяв ружье, отправился кое-кого убить». Влад, чуть осоловев от внушительного количества грубо порезанного мяса и едва ворочая одеревеневшим языком, наконец довел рассказ до момента, когда его группа добралась до Новограда. Остановившись, он выдохнул. «Все, дальше ты и сам знаешь, что было. Рассказ завершен». «Я мало что понял». «Я тоже не все понимаю. Смирись и ты». «Что именно ты не понимаешь в своем рассказе?» «Многое». «Спроси меня, может, помогу. Мы ведь так договаривались». «Ну, попробуй вот что объясни. Я попал сюда из времен, о которых и памяти не сохранилось. Но при этом все разговаривают на языке, который мне понятен. Разве что несколько новых слов. Но о смысле почти всегда можно догадаться. А ведь язык... понятие не мертвое. Он тоже живет, меняется. У вас вот имена, скажем так, диковинные, с моей точки зрения. А язык тот же. Почему?» «Ответ на этот вопрос я знаю. Когда иерархи провели выживших через дикость, те, из-за кого эта дикость наступила, были прокляты церковью. И проклято было все, имевшее к этому отношение, в том числе и язык древних. В самом священном месте на территории выживших были найдены скрижали с сохраненным языком пращуров. И было сказано, что ради выживания рода человеческого надо вернуться к образу жизни пращуров и уже оттуда пойти другой дорогой. А для этого следует отказаться от всего проклятого, в том числе и языка, взяв себе язык пращуров и скрижалей. Не все это приняли и не сразу. Но не прошло и века, как носителей проклятого языка не осталось. Ты, видимо, родился в эпоху тех скрижалей, потому и понимаешь». «То есть вы заставили всех людей забыть свой язык, вместо этого выучив древний?» «Да». «Ну и чудеса». «Не веришь?» «В это как раз охотно верю. Человечество и не такие номера откалывать умудрялось». Либерий неохотно добавил информации. «Ходят слухи среди учеников, что выжившие люди поначалу говорили на разных языках, и поэтому возникли трудности. Взять и принять язык какой-то одной уцелевшей народности другие не хотели. И иерархи нашли вариант, который никому не сулил обиду. Всем пришлось учиться одинаково. Разумно. А что за скрижали? И что за священное место? Теперь ты задаешь много вопросов. На твои я отвечал. Ну ладно. Сперва отвечу, что такое священное место. Его больше знают под названием «цитадель». Но это сокращенно. Полностью оно звучит как «хранилище раритетных древностей, цитадель времени». В обиходе прижилось сокращенно «цитадель». Там располагается главный наш оплот. Предки зачем-то складывали в подземных залах много вещей. Древних вещей. Некоторые бесполезны, а некоторые очень полезны. Например, оружие или предметы, с помощью которых мы слышим крики древних тварей и определяем направление движения к ним. Скрижали – это древняя машина, в которой были записаны голоса. Если ее включить определенным образом, человек, сидящий рядом, быстро начинает понимать эти голоса, хотя язык их древний. Месяца хватало многим, максимум два. Именно так учили первых выживших. А уже они передавали знания другим. Я ответил. Теперь моя очередь задавать вопросы. Только спрашивай так, чтобы можно было ответить покороче. Язык отваливается. Почему тебя ищут запы? О боги, я же просил покороче. Откуда я могу знать длину твоего ответа? Если коротко, то запами управляет древняя машина. Она у них вроде нашего иерарха. Ей не нужны конкуренты, и поэтому меня считает врагом. Для нее все враги. Ее задача убить всех выживших без исключения. Даже запов убьет, когда они станут ненужными. Машина? Да, машина. Были такие машины. Очень сложные. Вроде искусственной головы. Очень умные, много что могут. Одна из таких сохранилась, причем не простая, а военная. Она теперь пытается выполнить последний отданный ей приказ. Уничтожить всех людей. Запы один из ее инструментов. Влад, ты или врешь, или сильно заблуждаешься. Не понял. Что именно не понял? Я не вру. Выходит, по-твоему, что заблуждаюсь? Так в чем же? Будем считать, что ты задал свой вопрос. Пусть даже меня не устроил твой последний ответ. Ага, согласен. Я не знаю ничего ни про какую машину, но знаю другое. Знаю, как появились запы. Это ваша вина, вина древних, таких, как ты. Простите, а башню сотворил тоже я? Не понял. Забудь, это из другой жизни. Ты остановился на том, что я еще до своего появления в вашем времени ухитрился устроить нашествие запов. Экий ловкач. Нет, я такое не говорил. Я говорил про древних, других древних. Из-за них появились запы и все остальное, а не из-за какой-то машины. Интересно рассказываешь. Давай с подробностями. Эти древние были, наверное, первыми, кто появился после долгих лет разрухи. Церковь тогда тратила все силы на объединение выживших. Знания забывались, дикость ширилась. Земли наши были все еще отравлены ядом. Люди быстро рождались и еще быстрее умирали. В те времена 30-летние считались глубокими стариками. Но еще страшнее было оказаться за пределами обитаемых земель. Яд там сильнее, смерть страшнее. Оттуда никогда никто не возвращался. Да и мало кто рисковал туда забрести. Древние были первыми, кто оттуда появился. Случилось это на Западе, в месте, которое сейчас называется Тупиковый Удел. Тогда еще не было никаких правил, как поступать с подобными пришельцами. Да и пограничные власти толком не успели осознать, что произошло. Древние попросту уничтожили гарнизон, занимавшийся тогда патрулированием границы. Уж очень много разных тварей пыталось тогда прорываться из проклятых земель. Прежде чем убить церковного наместника, они его пытали, хотели знать наши силы. У древних было оружие, но не слишком сильное. У нас оказалось сильнее, и его было больше. К тому же древних было мало. Спасшиеся жители рассказали об угрозе. В цитадели собрали армию, направив ее на нового врага. Потери были огромные, но и древних осталось всего несколько. Они сумели уйти за границу, но двоих взяли живыми. Они рассказали, что их специально заперли в подземной гробнице с приказом выбраться через 125 лет и проверить, пережил ли кто-нибудь эпоху разрухи. Если найдут таковых, то должны уничтожить всех до единого, после чего вновь запереться и выбраться вновь через тот же срок с той же целью. Они должны были повторять это до тех пор, пока наверху не останется никого, и лишь после этого должны убить себя, потому что Техно приказал, чтобы ни один человек не уцелел. И еще они сказали, что гробница сильно пострадала во время битвы. Запасы могучего оружия погибли, и много древних погибло вместе с ними. Именно поэтому они не смогли с легкостью выполнить свою задачу и проиграли нашей армии. «С тех пор эти древние всячески вредят вам?» «Да, это их рук дело. Запы, болезни, от которых страдает пограничье, иногда смерть с небес, а иногда они искушают неокрепшие умы. Последнее время любят это делать со светскими правителями. Земли церковь объединила, но на многих территориях сохранились старинные вольности, чем и пользуется тьма. Вместо малых гарнизонов приходится держать сильные армии, а это налоги. Народ недоволен. И еще приходится следить за медициной. Пока что нам удается сдерживать врага малыми потерями, но с каждым годом он становится сильнее, а мы... Влад, нас не становится больше. Население не растет даже на востоке, где война почти не ощущается. Слишком уж там трудно жить. А еще... Оружие цитадели постепенно приходит в негодность. Мы не можем его чинить или возвращать силу. Эти знания утеряны. А со многим и вовсе не можем обращаться. Потому и глупость ты сказал про гробы со свинцом. Такие, как ты, могли бы помочь хотя бы с этой бедой. Древнее оружие не один раз нас выручало». «Ага, как с горцами». «А что ты хотел? Чтобы армия прошла, мечами и стрелами разоряя земли горцев? Иначе ведь они ничего не поймут. Лучше уж один раз показать им, на что мы способны. Это и произошло. Мы покорили их без крови». «Но кровь была». «Капли». «Да, и о покорении говорить преждевременно». «Они покорились нашей воле». «И по ночам точат кинжалы». «Да, ты прав. Но это не важно. Мы не ищем их преданности. Все равно уйдем с гор еще до лета. Нет сил удерживать эту клоаку. К тому же от нее есть польза. Вместо того, чтобы сбегать к запам, разное отребье оседает там. Все же лучше, чем отдавать их тьме. Ты получил ответ на свой вопрос?» «Да, хотя остались некоторые сомнения. Дело в том, что у меня другие сведения. Запами управляет машина. Древняя машина». «Откуда ты мог узнать такое, если сам говоришь, что явился из таких времен, о которых даже древние не помнили?» «Я не все тебе рассказал». «Я это понимаю». «Одна из древних думающих машин уцелела и сумела со мной связаться. Она безобидна. Точнее, она из той армии, что воевала с... ну, с теми древними, которым взбрело в голову уничтожить все человечество. Она мне и рассказала про машину вражескую и про то, что ее нужно найти и уничтожить». «Если ты не обманываешь, то твоя машина ошибается». «Может и нет. Или не во всем. Надо разбираться». «А ты и на самом деле хочешь убить машину древних? Ну, ту, которая, по-твоему, заправляет запами?» «Я бы не против. Только как-нибудь попозже. У меня сейчас другие проблемы». «Это заметно. Знаешь, если я сейчас вернусь в цитадель, это уже неплохо. Ты рассказал мне много интересного». «Что именно?» «Про убежище. Ты описал местность, где выбрался на поверхность. Возможно, мы ее найдем, а потом поищем гробницы. Если они там есть, то обязательно обнаружим. Разбудим древних, которые знают больше тебя, и заставим их поделиться знаниями». «Разве вы ходите за границу?» «Искатели ходят. А среди них хватает наших соглядатаев. Думаю, армию послать тоже можно. Сами по себе запы не опасны. Их отряды невелики и плохо вооружены. Опасно то, что они действуют одновременно во множестве мест, легко преодолевая сеть наших патрулей. Они бьют там, где мы слабее, или вовсе без защиты. Еще хуже, когда вспыхивает эпидемия и при этом начинается набег. Но для армии или даже просто для большого отряда запы не страшны». «Знаешь, а ты не похож на фанатика». «А что такое фанатик?» «Тогда на площади Новограда ты пеной брызгал на толпу. Казалось, покажись перед тобой техно, голыми руками его в блин раскатаешь». «Нас так учили разговаривать с толпой». «Не в этом дело». «Я, кажется, понял. Если ты думаешь, что я бездумный служака, готовый на все ради служения и не видящий других путей, то ошибаешься. Те, кто так думает, долго на границе не живут. Уж поверь, я там продержался довольно долго. Бог от нас отвернулся, уж не знаю за что. Не верю, что он хочет от нас простой собачьей преданности. У меня не было семьи, если не считать некоторых братьев. Тех, с кем рос, с кем служил. Мало их осталось. Граница любит забирать лучших. Мне бы хотелось, чтобы сердце не болело за тех, кто все еще мне дорог. Не более. И, конечно, хочу, чтобы те, кто погиб во время погони за вами, сгинули не зазря». Влад, честно говоря, сильно подозревал, что итогом странного знакомства с Либерием станет то, что тот попробует прирезать древнего во время сна, выведав, разумеется, перед этим все, что возможно. Но нельзя не признать, что пока его компания Влада устраивает, и такие мысли надо держать при себе. «Лудит, нам пора идти. Холодает, мы не сможем спать». «Ночью по степи?» «Ну, ты же убегал ночью». «Не было иного выхода. К тому же чудом сохранил целыми кости. Уж очень часто падал». «Я в темноте неплохо вижу. Просто пойдешь за мной. Звезды проглядывают. Можно определить, где юг?» «Звезд много. К утру, похоже, сильно похолодает. Это плохо, ведь в холод не бывает снега, и наши следы не заметет». «И что ты предлагаешь?» «Ничего. Я просто предупреждаю. За нами могут идти запы. Уж поверь, по зимней степи они ходить умеют, как никто другой». Монахи цитадели называли это место Келейное. Что это обозначает, Лена понятия не имела. Вроде что-то церковное, но не факт, что современный смысл совпадает со старым. Несмотря на узнаваемость языка, в нем частенько проскакивали чуждые слова, да и понятия разнились. Ко многому она привыкла, но далеко не ко всему. Стены Келейной были оцаревшими, так же, как стены абсолютно всех помещений, где ей доводилось бывать. Не слишком много, если подумать. Камера 5 шагов в длину и 3 в ширину. Длинный и широкий коридор со свисающими с потолка лохмотьями расслоившегося пластика. Уборная в конце коридора. Раз в неделю спуск на 4 пролета. Потом такой же коридор. За ним подъем на 6 пролетов к тесной и душной банной комнате. 2 раза вместо подъема приходилось спускаться. Сколько на спуске пролетов она не запомнила, потому что в голову запал лишь конец пути. Там находился сводчатый зал с залитыми свинцом гробами в нишах и множество инструментов пыточного ремесла. Оба раза она там устраивала истерику, клянясь, что рассказывает все, что знает, и ничего больше из нее выжать невозможно, никакими пытками. Пока что это срабатывало. Лену не трогали, лишь запугивали. Но кто знает, что будет дальше, ведь любопытство монахов в сером неуемно, и складывается впечатление, что они сами не понимают, чего от нее хотят. Этот, который сегодня ведет допрос, откровенный придурок. Ничего путного еще ни разу не спросил. А ведь что-то надо отвечать, иначе опять придется прогуляться в самый низ ее теперешнего невеликого мирка. Сказал тогда он: «Да не опустится тьма на свет сей». И вспыхнул свет немеркнущий такой яркости, что, глядя на него, слепли люди и скот. И светил сей свет до нашествия небесной саранчи. Но погубила его не тьма, а огонь куда более яркий, принесенный небесной колесницей. Записано со слов преподобного брата Панция в год пятого свершения. От кого узнано братом, нам неведомо. С важным видом, сняв очки в массивной оправе, монах захлопнул толстенную книгу в массивном кожаном переплете и вкрадчиво поинтересовался: «Известно ли тебе, отродье техно, как сотворить сей свет? Или хотя бы поведать нам о природе того света?» Этого монаха, как, впрочем, и других, Лена боялась до приступов заикания. Но, с другой стороны, его расспросы оставляли надежду на ответы. С другими куда хуже, ведь они постоянно подсовывали ей какие-то непонятные устройства, требуя их оживить или напитать волшебной силой. Доказывать, что она лампочку перегоревшую заменить не умеет, было чревато нерадостной прогулкой в подвал, потому приходилось изворачиваться. А изворачиваться с этими людьми было ох как непросто. Ну что же, придется отвечать. «В мое время было много способов сделать источник сильного света. Один из них – атомный взрыв. При нем возникает вспышка, от которой можно ослепнуть». Монах поднял руку, и Лена послушно замолчала. Тот, вернув очки, полистал вторую книгу, покачал головой. «Дщерь техно, ты нам говорила, что при ядерном взрыве вспышка ослепляющая длится недолго, мгновение, а здесь пишется о немеркнущем свете. Я же сказала, было много способов. Помимо ядерного взрыва можно было применять лазер». «И сжигающие лучи?» «Да, если они не очень сильные, то просто будут ослеплять». «А как меряют их силу?» «Откуда мне знать? Я лазерами никогда не занималась, но сомневаюсь, что подставляют под них глаза». «Ты слишком мало знаешь, или глупа, или хитра. А вот еще любопытный текст. Он очень древний, очень. Возможно, сохранился с твоих времен. О событиях, в нем поведанных, не упоминается более ни в одном источнике. Послушай его краткий пересказ. Создания, прозванные небесниками, спускались на землю в огромных телах из стали и алмаза, оставляя за собой лишь руины и смерть. Не было в мире силы их остановить, пока лучшие умы не изобрели могучую машину, названную Евангелион. Лучшие из лучших были отобраны для управления ею, но получилось лишь у одного мальчика с душою, в которой смешался бес и ангел. И лишь тогда люди в битве одержали победу. Это случилось впервые за всю войну. Мощь Евангелиона, умноженная на знания и навыки лучших воинов, обучивших мальчика. И дух мятежный мальчика – причина этого. Пересказ составлен братом Тацием по отрывочным сведениям, полученным из устных рассказов детей восточных уделов. Полный текст рассказов следует смотреть в собрании его сочинений. Также известен артефакт в нижних уровнях цитадели, раздел «Неидентифицированные предметы и пластиковые сувениры плохой сохранности», на котором запечатлена сцена из рассказа, слова неведомого языка и искаженное слово «Евангелион» на проклятом языке. Из всего этого сделан вывод, что описываемые события имели место в далекую эпоху. Вновь захлопнув книгу и сняв очки, монах спросил: «Тьмы, отродье, скажи, знаешь ли ты, как создать машину, подобную Евангелиону? Или где можно найти ее готовую? У церкви много врагов, и ей пригодится оружие такой силы». Что отвечать, Лена не представляла, и потому решила потянуть время. «А что за артефакт? Можно на него посмотреть?» Монах обернулся на писца, а затем на четверку вояк, охраняющих двери. Закованные в железо и обвешанные оружием, они походили на уменьшенные копии того самого загадочного Евангелиона. Одного такого было более чем достаточно для охраны миллиона таких, как Лена. Но церковники не мелочились на мерах безопасности. «Распорядитесь, чтобы из хранилища номер 14 принесли артефакт с порядковым номером 96643. Отдав распоряжение, он опять повернулся к писцу. «Пока будем дожидаться, налей чая». «Так остыл уже». «Ну так сходи подогрей». Лене, как всегда, не предложили, а жаль. Пить хотелось зверски. Пересохло все от долгих разговоров на тему «ничего не знаю, ничего не понимаю». Но она все равно была довольна. Довольна паузой в допросе. Какой-никакой, а отдых. Тем более, можно не сомневаться, что при этом не потянут в подвал. Но все хорошее имеет свойство быстро заканчиваться. На этот раз закончилось доставкой артефакта. Его принесли в малом ящике. Хватило одного монаха посыльного. А ведь бывало вшестером заносили сюда подобные грузы. Ящик был водружен на стол, после чего торжественно открыт. Монах-дознаватель извлек из него артефакт и, уставившись в изумленные глаза Лены, спросил: «Узнаешь эту вещь?» Она многое здесь видела, но чтобы такое, такое банальное, да смешного. «Да, это же просто кружка». «Кружка, да непростая. Она с краской дивной, светящейся во тьме. И еще, если ее стукнуть о камень или железо, звенит долго. Чудно. Посмотри на рисунок, узнаешь ли его? Тут слово, похожее на «Евангелион», и изображение шагающей машины, без всякого сомнения, боевой. Ну, что замолчала? Да ты чего, Лена хохотала. Хохотала взахлеб, вскидывая руки и трясясь всем телом. Хохотала, разряжая скопившееся напряжение, выплескивая страх и тоску по свободе. Хохотала от окончательного понимания того, что оказалось в подобии дурдома, ведь ничем другим здешний бред не объяснить. «Умолкни, а то велю язык железом прижечь. Говори, что знаешь про Евангелион». «Да не было никакого Евангелиона, не было. Вы совсем идиоты, рехнулись дружно. На этот рисунок посмотрите, это же просто сказка. Что-то из аниме. Уж не знаю, как оно дошло до ваших времен. Японская сказка для дебилоидов младшего школьного возраста. Это там, где героини с глазами наполовину лица и чирикают разный бред с озабоченным видом. И уж не знаю, кем надо быть, чтобы в такое поверить всерьез. Я такое не смотрела и не читала. Идите к детям своим, пусть вам и рассказывают. И можете меня теперь тащить в свой подвал, стая дураков, вот вы кто все. Идите ищите свой Евангелион на свалке спецшколы для слаборазвитых». Под конец монолога Лена, бешено размахнувшись, выбила кружку из руки монаха. Та полетела на пол, но, к сожалению, не разбилась, а покатилась к ногам писца. Тот ее подхватил, осмотрел со всех сторон и озабоченно выдал: «Вроде целая, но внутри тараканы нагадили. Надо бы потравить в хранилище». Монах с самым серьезным видом кивнул и приказал: «Записывай, что ответит. Не отвлекайся». После чего повернулся к Лене и вкрадчиво поинтересовался: «Все? Надоело визжать? Успокоилась?» «И правильно, а то ведь подвал не сказать, чтобы далеко, а стены в нем толстые, ничего за ними никто не услышит. Так кто такие дебилоиды? Поведай об этом, отрыжка техно, раз уж проговорилась. И помедленнее, не чести, чтобы записывать успевали за тобой. Нам все интересно знать».